Глава 19. Неожиданно для самой себя я оказалась в портале недалеко от столичного дома Лексы и Даррена. Рванув дверь на улицу, вдохнула свежий воздух. «Богиня, что это было? Он вернулся и тут же побежал за Веритой? Вот, значит, какое решение он принял после вояжа в Империю. Отлично! Ну и замечательно!» Злость клокотала во мне, не давая мыслить разумно. Я подхватила юбки и бросилась прочь. Переночую в доме Лексы, а завтра... Завтра мне зачет сдавать. А если дракон захочет подойти ко мне, я его магией приложу. Впрочем, вряд ли захочет, хотя наверняка догадался, что перед ним была вовсе не Верита. Немногие имеют возможность самостоятельно пользоваться порталом. Только члены королевской семьи и некоторые маги гильдии. А преображаться в женщину умею только я. Так что выводы он сделает, но извинения не принимаются. Хочешь быть с этой гадиной пепельноволосой? Будь с ней. Да чтоб ты провалился, чудовище крылатое. Быстро вернув привычный облик, я толкнула ворота знакомого дома, и ко мне немедленно подскочил охранник. «Ваше высочество!» — изумленно произнес он. «Я переночую тут», — коротко ответила я. «Не беспокойтесь». «Как скажете». Решительно поднялась по ступеням и наткнулась на служанку. «Ваше высочество!» — ахнула она. «Что-нибудь случилось?» «Нет, я буду спать в своей комнате. Мне ничего не нужно». Но служанка не послушалась, прошла за мной на второй этаж, помогла раздеться, а затем принесла чашку чая. Я была ей очень благодарна. На глаза наворачивались слезы, но я держалась как могла. «Спасибо, ты можешь идти». Едва она выскользнула за дверь, я дала волю чувствам и разрыдалась. Мебель в комнате начала подрагивать, стихия бушевала, а я никак не могла ее остановить. Кажется, слуги поняли, что меня лучше не беспокоить, и я была благодарна им за это. Комод приказал долго жить, кровать, правда, выстояла. За время буйства моей стихии браслет на правой руке нагревался раза три. Но я не желала разговаривать с отцом. Все завтра, а сегодня я не готова. Вытирая последние слезы, когда уже не было никаких сил, я почувствовала, как потеплел браслет на левой руке. Лекса. Всхлипнув, дотронулась до артефакта. «Меня нет, не будет, не приду, не вернусь и прочее. Это ответ на все, о чем ты хочешь спросить», — злобно заявила я. «Информативно», — хмыкнула сестра. «Кто тебя достал, Питер или Берт?» «Оба, но Берт особенно». «Понятно. Надеюсь, ты хотя бы в безопасном месте?» «Вполне». «Я рада», — вздохнула она. «Пойду убью обоих, или хотя бы особенного». «Тебе помочь труп спрятать?» «У меня Даррен есть, не переживай», — отозвалась сестра. «Впрочем, я и на магию земли никогда не жаловалась. Закопаю с легкостью. Успокоишься, свяжись со мной, ладно?» «Конечно», — растрогалась я. «Все-таки Лекса — единственный человек в нашей семье, которого я просто обожаю». «Ну и отлично. Спокойной ночи». И она тут же отключилась. Я посмотрела на остывший браслет и задумалась. Откуда сестра знает о том, что Берт вернулся? Он же в академии был. Но нервы дали о себе знать, я почти мгновенно закрыла глаза и погрузилась в беспокойный сон. Утром меня разбудила служанка, осторожно постучав в дверь. Я недовольно потянулась, но пригласила ее войти. Быстро умяла завтрак и поинтересовалась, не было ли каких новостей. Служанка помотала головой. «Нет, ваше высочество». «Даже не знаю, радоваться или нет. Сейчас приму душ, оденусь и отправлюсь в академию, зачет сдавать. А если Берт попробует ко мне подойти, клянусь, магию воздуха сдерживать не буду». Выполнив два первых пункта программы, я попрощалась со слугами, выстроившимися в ряд у входа и смотревшими на меня во все глаза. Согласна, большая редкость, когда кто-то из королевской семьи ночует здесь, но не до такой же степени. В комнате с порталом я выдохнула и приняла вид адептки Солейн. Милый такой вид, демон бы его побрал. Впрочем, Верита не намного симпатичнее моей второй ипостаси и уж точно некрасивее принцессы Альяны, а Берту по душе пришлась. Мышь драконолюбивая. А он тоже хорош. Надеюсь, Лекса его уже закопала? До своей комнаты я добралась без приключений. По времени завтрак подходил к концу, а по расписанию у меня стояла практика у профессора Адмира. Быстро накинула мантию и выскользнула из комнаты. Искренне предупреждаю, не подходите ко мне. Никто. Я зла, а злая Альяна — беда для Академии. До полигона я добралась за считанные минуты. Все адепты были в сборе, даже лучащаяся счастьем леди Колт и очень хмурый Берт. Живой. Интересно, Лекса его не догнала или пожалела? Увидев меня, он вздрогнул и сделал шаг в мою сторону. Но я не удержалась, вскинула руки и послала воздушную волну. Сильный ветер заставил его отшатнуться, и дракон испытующе посмотрел на меня. Я отвернулась, не собираюсь играть с ним в гляделки. Зато я увидела Ребекку Денвер во всей своей побитой красе. Она поджала губы, уставившись на меня, а я гордо вздернула подбородок. Неужели сегодня случится что-то приятное? Староста вышла вперед и, давясь словами, выплюнула. «Извини, Солейн». Я кивнула. «Принято, Денвер. Кстати, советую переключиться с профессора на кого-нибудь другого. Поверь, он уже занят». «Это было недоразумение, я уверена». «Жаль, что ты не умеешь признавать поражение, Ребекка», — припечатала я. «Поверь, Тейлору ты не нужна». «Неужели ему нужна ты?» — взвизгнула староста. «Это все видели», — пожала я плечами, и Денвер зашипела в ответ. «Минута славы, которая совсем не радует. Но я обещала профессору». Я победно улыбнулась и, развернувшись, натолкнулась на напряженный взгляд дракона. Но после того, что он сотворил вчера, его негодование меня не волнует. Берт снова вознамерился подойти, но я предостерегающе подняла руки. Он застыл, напряженно глядя на меня. «Все правильно. Так и стой. Чем дальше, тем лучше». «Привет», — шепнула мне на ухо Лили. «Все хорошо? Нам объявили, что тебя вчера вызывали в гильдию, но не нашли состава преступления, и адептка Солейн невиновна. Кто-то другой освободил полунайтов, а ты случайно оказалась в подземелье». «Я очень рада», — раздраженно ответила я. «Аль», — удивленно спросила подруга, — «да что с тобой? Ты же радоваться должна». «А я что сказала?» Лили запнулась. «Я больше не твоя подруга?» «Прости», — выдохнула я. «Вчерашний день был самым кошмарным в моей жизни. Я познакомилась с Леонским принцем, пообщалась с Веритой. Я... сейчас кого-нибудь убью, раз Лекса не рискнула». «Ты о чем?» — у Лили округлились глаза. «Адепты!» — раздался громкий голос профессора Адмира, появившегося перед нами. «Официально заявляю, полунайтов в Академии, как вы знаете, больше нет, поэтому первый зачет по высшей магии пройдет не так, как я изначально планировал. Территорию Академии разрушать нам никто не позволит, поэтому решено практиковаться в ближайшем лесу. Сейчас вы разделитесь на две команды». Он поднял руку с зажатыми в ней ленточками красного и синего цвета. «Можно использовать вашу магию в полном объеме и ничего не бояться. Амулеты вас защитят». Мы непонимающе уставились на него, а профессор вытащил из-за пазухи мешок и запустил туда руку. Через мгновение мы увидели темно-зеленый камень на кожаном ремешке. «Это амулет, защищающий от любой высшей магии. К сожалению, он рассчитан на один раз и действует до первой удачной атаки. Объясняю для особо непонятливых. Если вы станете жертвой огня или воды, артефакт не позволит причинить вред. Почувствуете лишь легкое касание магии, но амулет отметит, на каком этапе участник вышел из игры. В бою это означает смерть или тяжелую травму. Отнеситесь серьезно к этому испытанию. От того, на каком участке леса вы покинете состязание, зависит, получите вы зачет или нет». Если вы бываете на начальном этапе, значит, плохо тренировались на моих занятиях и не умеете совладать собственной магией, а также защищаться. Повторное нападение на выбывших из игры категорически запрещено. Я считаю всю информацию с ваших амулетов. Хитрить бесполезно. Надеюсь, это понятно? Да, профессор Адмир, привычно отозвались мы. Хорошо, кивнул он. Правила игры таковы. Я разделю поток на две команды, каждая из которых получит свой цвет и соответствующую ленточку. Зайдете в лес поодаль друг от друга. Впереди будет участок, мост через реку, которую иначе никак не пересечь. Не позволяйте команде противника преодолеть мост. Договориться не получится. Я иду за вами и все вижу. Вы обязаны избавиться от противника, даже если выйдете из игры. При выставлении оценок будет учитываться, сколько противников вы нейтрализовали, и это будет иметь больший вес, нежели то, что вы первыми доберетесь до финала. Предупреждаю, на финише вас будет ждать мой заместитель, лорд Сейл. Сдадите ему амулет, когда преодолеете желтую ленточку. Надеюсь, вы усвоили информацию, адепты? Да, профессор Адмир, повторили мы. Ничего себе задание, неожиданно. Неужели месть декана лично мне за полунайтов? Так он же сам был не против. С другой стороны, на этом состязании сразу будет видно, кто и чего стоит. Отлично, ядовито улыбнулся декан, и я вздрогнула. Он заглянул в листок, который держал перед собой. Тогда начнем распределение. Нет, он точно мне мстит, потому что попасть в команду, где нет Лили, Аманды и даже Берта... Да вы издеваетесь надо мной, профессор Адмир. Судя по ехидной улыбке, скользнувшей по его губам, я поняла, что права. Вот же! За что? Я хмуро натягивала голубую повязку, тогда как мои недоумевающие друзья — красную. Адмир отметил, что личные симпатии в зачете неуместны, и он надеется на наше понимание. Сразу предупреждаю, профессор, не надейтесь. Я не буду на тебя нападать, — тихо предупредила Лили, когда мы вслед с деканом преодолели поле рядом с полигоном и достигли ворот. Адмир кивнул охранникам, и мы беспрепятственно покинули стены Академии. «Взаимно», — фыркнула я. «Не понимаю, он же знает, что мы дружим. Зачем было разделять нас?» Лили пожала плечами. «Возможно, хочет показать, что на войне дружба не важна?» «Но это глупо!» — взорвалась я. «Если никому не доверять на войне, победы можно не ждать. Никакой координации не будет, положиться не на кого, ни одна военная кампания не получится». «Да вы настоящий стратег, адепт Касалейн», — насмешливо произнес Адмир, неожиданно возникая за моей спиной. «Попробуйте доказать, что я не прав». «Вы серьезно, профессор?» — нахмурилась я. «Я всегда серьезен», — кивнул он и прошел дальше, встав перед толпой адептов. Я открыла рот от удивления. «Итак», — произнес Адмир, весело поглядывая на меня. «Прошу вас разделиться на команды. Разделиться, адепт Касалейн, адепт Каторн», — с нажимом произнес он. Мы с Лили нехотя разошлись в разные стороны. Аманда недовольно смотрела на декана, и только одна Верита выглядела радостной. Вчерашний бал благотворно сказался на ее внешнем виде, и она по-настоящему светилась от счастья. Или это попадание в команду с Бертом так подействовало? Дракон, как ни странно, почему-то пытался отцепить от плеча ее пальцы. Странно, чего это он? Вчера же с такой страстью ее целовал. То есть меня, но все равно ее. «По моей команде дойдете до кромки леса и остановитесь у деревьев, помеченных белой лентой», — заявил он. «Как только я дам команду, состязание начинается. Желаю всем удачи, да поможет вам богиня». «Ага, вот ей делать нечего, как только помогать нам». «Разве что похихикает». Мы с Лили с большим сожалением разошлись в разные стороны. Денвер, что приятно, тоже оказалась в соседней команде. Вот ее я с удовольствием магией приложу. Команды сбились в две кучки и остановились каждая у обозначенного белой лентой дерева. Мне было очень неуютно одной. Прошлый день не удался, и этот не порадовал. Извинения Ребекки мне нужны, как прошлогодний снег. Лучше бы... 3, 2, 1! — крикнул Адмир, и я вздрогнула. Состязание началось. Даже не знаю, что заставило меня сразу упасть на землю, не иначе интуиция. Верита, вбежавшая в лес, сразу послала в нашу сторону струю воды, но один из моей команды, Крис, увернулся и тут же приложил ее жгутом огня. Девушка вскрикнула и упала. «Ура! Минус одна! Да еще какая!» Я не удержалась, вскочила и послала сильный порыв ветра в сторону Тома Сандерса, того самого поклонника Ребекки, сына заместителя главы департамента контроля над магическими существами. Он не ожидал подвоха, подлетел, правда, невысоко, и, выругавшись, рухнул на землю. «Еще один повержен!» «Не расслабляйтесь!» — напомнил Адмир где-то позади, и мы бросились в рассыпную. Даже интересно, как декан собирается наблюдать за двумя командами, которые решили добраться до пресловутого моста в обход. Не иначе прямо там и будет нас ждать. Наша команда не была слаженной. Все разбрелись в разные стороны, а я, как мне казалось, значительно отклонилась вправо. Но лучше приду последней, чем использую магию на собственных друзьях. Ладно, Том или Ребекка, но швыряться стихией в близких мне людей я не готова. «Что за дурацкое распределение? Чем вы думали, профессор?» При этом я ни капли не боялась, что не пройду испытания, но нападать на Лили было выше моих сил. «Кто придумал эту ерунду?» — вслух произнесла я, оказавшись на огромной поляне, которую со всех сторон окружали высокие деревья. Кажется, я и правда очень далеко углубилась в лес, пора возвращаться. Но совершенно не хотелось. «Ты права, получилось глупо». Знакомый голос за спиной заставил подпрыгнуть и обернуться. Поджав губы, я наблюдала, как Берт приближается ко мне. Непроизвольно вскинула руки, и дракон грустно усмехнулся. «Хочешь поразить меня своей магией?» «Ни капельки не страшно?» — прищурилась я. «Нет». Сделала шаг назад. «Я не буду на тебя нападать. Давай просто разойдемся по-хорошему». «Тоже нет». Я рассердилась. «Ну что ты заладил? Мы в разных командах и...» «Аль, мне нужно кое-что тебе сказать. Вчера...» «Я ничего не желаю слушать». И сделала еще несколько шагов назад. Он двинулся в мою сторону. «Но тебе придется». «Не подходи!» — крикнула я. «Я тебя... я...» «Неужели убьешь?» Он поднял бровь. «Какое соблазнительное предложение! Жаль, защита не позволит!» Берт остановился, с усилием сдернул с шеи амулет и, отбросив его в траву, раскинул руки. «Ну давай! Я даже сопротивляться не буду, если тебе правда этого хочется!» «Ты в своем уме?» «Вчера точно не был!» — взорвался он. «Демон! Я с трудом долетел! Наконец-то узнал все! Я видел тебя, а не ее, дурында!» «Что?» Я отступила еще и оказалась под деревом. Неожиданно нога не нашла опоры, я опрокинулась назад, неловко взмахнув руками, и с громким криком полетела вниз. «Альяна!» «Не может быть! Опять! Опять это жуткое место, в котором я когда-то провела несколько дней! Как я его ненавижу! Демон бы побрал логово оборотня!» Огляделась и заметила, что за 9 лет почти ничего не изменилось. Все те же земляные стены, холодный пол, дверь, насколько я помню, ведущая в атриум у кабинета ректора. Прихрамывая, я тут же вскочила. Регенерация сработала мгновенно, синяки и ушибы проходили прямо на глазах. Не иначе память тела. А вот рухнувшее сверху тело Берта стало неожиданностью. «Он-то чего сюда падает? Не оступился же, как я. Мог бы и на ноги приземлиться». Но дракон упал на спину, а его сомкнутые веки заставили меня вздрогнуть. «Богиня, он же не умер?» «Берт!» — позвала я, тронув его за плечо. Но дракон молчал и даже не шевелился. Я тут же заподозрила его в симуляции и наклонилась к самым губам. «Прекрати немедленно!» Но Берт молчал и даже не думал отзываться. Я нахмурилась. «Ладно, обещаю, я с тобой поговорю и даже выслушаю, демон тебя побери, шантажист!» Но дракон не отвечал, и тут меня охватила паника. Я затрясла его и жалобно произнесла. «Перестань! Я сделаю все, что ты хочешь, только очнись! Хочешь, я тебя поцелую?» Даже это не подействовало. «Ладно, будем проверять на практике». Наклонившись над Бертом, коснулась губами его губ и ждала хоть какого-то отклика, но его не последовало. Даже дыхание не сбилось. «Он что, и правда без сознания? Но почему?» «Демон!» Подскочив, я бросилась к двери и дернула за ручку. Как и следовало ожидать, она оказалась заперта. «Дважды демон!» «Ну что ж, остается только один выход». Справедливости ради, выхода было два, но вопрос о выборе даже не стоял. Закатала рукава и дотронулась до браслета на левой руке. Только бы отозвалась. В бывшем тайном убежище лорда Ферта раздался насмешливый голос сестренки. «Неужели вспомнила обо мне? Или только проснулась?» «Лекса!» — истерически крикнула я. «Помоги! Мы застряли в логове оборотня, а Берт не приходит в себя!» Несколько долгих мгновений браслет молчал, а потом Алексия поперхнулась. «Что ты сказала?» Я вкратце описала то, что произошло, и старшая принцесса охнула. «Не могу поверить! Держись, я скажу Даррену!» «А за Берта не беспокойся, когда-то случилось то же самое, не забывай, что он полу...» «В общем, на магию оборотня реагирует вот так. Сама знаешь, из логова ее не удалось вытравить, и засыпать эту демонову яму бессмысленно. Он тогда быстро очнулся, правда, потерял сознание снаружи, а не как сейчас. Ждите, мы скоро будем». «А что мне остается?» Ждать пришлось не менее получаса. За это время дракон даже не пошевелился, но главное — дышал. Я сидела рядом и гладила его по волосам. «Врун. Он не мог видеть мой истинный образ. Он же не Наяна. Ладно, пусть соврал. Главное, чтобы целители привели его в чувство. А потом я его с чистой совестью придушу». Дверь распахнулась неожиданно, и на пороге показались Даррен, Лекса и взъерошенный профессор Адмир. Я была готова прыгать от счастья, но с губ почему-то сорвалось совершенно другое. Видимо, паника отступила. «Мы не сдали, да?» Декан факультета высшей магии закатил глаза. «Сдали. Зачет по отклонению от основного маршрута. Какого демона вас занесло на эту поляну?» «Случайно. Правда, случайно, профессор!» Я быстро сняла амулет с шеи и протянула ему. «А пересдача когда?» Кажется, своим вопросом я довела профессора до истерики, Лексу до смеха, а Даррена до скрежета зубовного. «А что я такого спросила? Интересно же?» «Сейчас прибудут целители», — выдохнул Адмир. «Богиня, когда это закончится?» «Крепитесь, профессор, через 3 года», — хмыкнул Даррен. «Умеете вы успокоить». «Зато потом у вас будет 10 лет спокойной жизни», — заверила его Лекса. «Почему 10?» — вздрогнул Адмир. «Потому что через 10 лет после того, как Альяна закончит академию, нашим детям исполнится 18». «Зачем вы это сказали, ваше высочество?» «Подбодрить хотела». «У вас не получилось». «Наверное, именно я добила профессора, но начали все равно брат и сестра». Разговоры отвлекали меня от тревоги за Берта, хотя Лекса и уверяла меня, что для дракона это в порядке вещей, так реагировать на логово оборотня. Мол, не первый раз уже. Правда, мне кажется, что Лекса успокаивала в том числе и себя. Она тоже переживала за друга. Меня кольнула ревность. Кажется, я схожу с ума и не могу спокойно реагировать ни на одну девушку рядом с ним, даже на родную сестру. Целители появились через несколько минут и забрали Берта, уложив его на носилки. Даррен что-то тихо обсуждал с Адмиром, а Лекса оттащила меня в сторону. «Вы поговорили? Что у вас вчера произошло? Он появился во дворце через час после твоего исчезновения и выглядел неадекватным. Я осторожно ответила. Мы поругались. Интересно, можно ли так назвать то, что вчера случилось? Я так и поняла, фыркнула сестра. На нем лица не было. Поверь, таким я его никогда в жизни не видела. При этом он категорически отказался что-либо рассказывать. И мне никогда так плохо. Какая муха вас укусила? Перебила меня Алексия. Но ответить я не успела. К нам подошли Даррен и профессор Адмир, и разговор пришлось свернуть. Правда, сестра была очень недовольна. Мы вчетвером через атриум добрались до крыльца целителей. Декан факультета высшей магии отправился поговорить с теми, кто приводил в чувство Берта. Едва мы остались втроем, Даррен со вздохом заметил. «Аль, отец в бешенстве из-за того, что ты сбежала, да еще и приняв чужой облик. Жалеет, что не предусмотрел этого. С другой стороны, он не мог запретить гостям покидать дворец». «Да, мне очень повезло, что Питер — заложник традиций и правил хорошего тона». «У меня к тебе большая просьба. Нет, даже требований от короля», — продолжил Даррен. «Иногда все же пользуйся его браслетом, а то он уже грозился его отобрать». «Я согласна», — радостно заметила я, пытаясь стянуть ненужный артефакт. «Оставь», — решительно отрезал брат. «Сама ему отдашь. Не маленькая уже, чтобы я твои проблемы с отцом решал». Я открыла рот, чтобы возмутиться, но поняла, что он прав, и даже мой вчерашний побег был не самым лучшим выходом из ситуации. Потупилась. «Хорошо, я с ним поговорю». «Чувствую подвох», — усмехнулся Даррен. «Не зря его Лекса змеем называет». «Да, поздравляю. Иллюзия была выше всяких похвал. Теперь Рэм еще сильнее хочет на тебе жениться». «Я же слышала его крик!» — обалдела я. «Он испугался!» «Так и было», — кивнул принц. «А потом восхитился твоими способностями. Правда, он не понимает, почему ты выбрала иллюзию именно дракона». «Богиня!» Я поджала губы, и Даррен быстро поцеловал меня в щеку. Почему-то улыбающаяся сестра сделала то же самое. Шепнула на ухо «перестаньте ругаться», и в обнимку с мужем скрылась за углом. «А могли бы и подождать, чтобы мне одной к Берту не ходить. Как будто они не переживают о нем». «Нет, я прекрасно знала, что переживают, особенно Лекса. Но они оба решили оставить нас наедине». Тяжело вздохнув, я привалилась к стене и закрыла глаза. Пока я раздумывала, не отправиться ли в свою комнату, из палаты вышел профессор Адмир. Окинув меня пристальным взглядом, он изрек: «Если вы думаете, что это происшествие освободит вас от зачета...» «Я так не думаю», — быстро сказала я. «Правильно, потому что второй состоится через час», — ехидно закончил он. «Адепт Гамильтон освобожден в связи с несчастным случаем. Впрочем, испытание его не коснется. Жду только адептов со стихией воздуха у Южной башни. Надеюсь, вы знаете, где это, адепт Касалейн». «Найду», — кивнула я, испытывая смутное беспокойство. «Не заблудитесь», — хмыкнул профессор Адмир. Я проводила его задумчивым взглядом и уставилась на дверь. «Может, не ходить туда? Впрочем, наверняка Берт еще не пришел в себя. Осведомлюсь о его состоянии и уйду. Это ведь несложно, правда?» «Это несложно, далось мне очень непросто. Около 5 минут я переминалась с ноги на ногу, теряя драгоценное время. Когда уже вознамерилась сбежать, решив зайти позже, дверь распахнулась, и на пороге возник целитель в белой мантии, тот самый, к которому я когда-то привела Вериту. «Леди Солейн», — произнес он, — «вы можете войти». «Могу. Но вот хочу ли?»